Петр швырнул письма, плюнул вслед. «Ах, дура! А как лгала мне замечательно! Я ведь и впрямь думал, что ей без меня нет радости, блудница вавилонская!» Крикнул Меньшикову. «Алексашка, отправь срочную депешу князю Федору Рамадановскому!» Почти без запинок продиктовал. «Анну Монсову под строгим караулом заточить в доме ее! Изонова запретить любые отлучки под страхом смерти, к ней никого, окромя прислуги, не допускать, за все ее худые поступки запретить выходить даже в кирху. Зело, извольте выполнять все написанное со всей неукоснительностью, Петр!» Гонец, молотя шпорами лошадиные бока, полетел в Москву.